Гексограмма 18. Гу. Вред. Чтобы изменить грядущее, иногда достаточно разобраться в прошлом. Первое, что услышал Юл, когда очнулся, это треск горящих поленьев. Парень дернулся и понял, что руки у него связаны за спиной. Открыв глаза, он сел резким рывком. Тут же стрельнуло в плечо. Впрочем, рана, нанесенная дротиком, была несерьезна. По крайней мере, кровотечение отсутствовало. Младший правнук последнего предка обнаружил себя возле валуна на просторной площадке, в центре которой стоял громадный котел, а под ним пылал костер. Несколько каннибалов разделывали ржавыми ножами туши убитых соплеменников и лошади. Срезая мясо с костей животных и людей, они кидали его на расстеленную серую кожу. Сморщенная старуха с отвратительно длинным носом, плотоядно облизывая губы, выбирала куски пожирней и бросала их в котел. К ней подбежал совершенно голый пузатый малыш, дернул ее за грязные космы неопределенного цвета. «Дай, дай, дай!» – затараторил он. «Отлезь!» – буркнула старуха. «Дай, дай, дай!» – заскулил ребенок. Старуха недовольно ухнула, взяла маленький кусочек мяса. Человеческого или конского Юл определить не мог, да и не очень-то хотелось. Засунула его в морщинистый рот, пожевала и, сплюнув, отдала малышу. Тот, радостно завизжав, принялся грызть лакомство. «Отлезь!» – прикрикнула старуха. Повеселевший ребенок убежал. Юл ощутил на языке горький привкус. Он закрыл глаза, чтобы его не стошнило. Так он, опёршись спиной на большой валун, сидел до тех пор, пока громкий голос не заставил его вздрогнуть. Парень открыл глаза и увидел рыжеволосого вождя. Боевая раскраска с его морды была смыта, но от этого рожек выглядела еще более отвратительно. Она была похожа на раздутую перезрелую дыню, изъеденную паразитами. Главный людоед, держа в руках трофейный гладиус и лопату, подслеповато щурясь стоял чуть поодаль от котла, вокруг которого расселись обмотанные набедренными повязками мужчины, женщины и дети. Детей было заметно меньше. Юл медленно повращал кистями рук. Связан он оказался некрепко. Это обнадеживало. Парень принялся потихоньку тереть веревки, сделанные, по всей видимости, из жил животного, а выступ на валуне, который он случайно нащупал. «Реальные люди Дум-Дума!» – закричал рыжий главарь. «Милон, реальный скипер Дум-Дума, говорить как бог-птица два голова. Бог-птица два голова – дать много еда. Бог-птица два голова – дать зверь четыре копыта. Зверь четыре копыта кончится, реальные люди Дум-Дума кушать нелюдь!» Каннибал ткнул пальцем в сторону Юла. «Нелюдь не любить традиция, нелюдь ездить зверь четыре копыта», — продолжил увещевать каннибал. «Нелюдь не любить традиция, нелюдь ходить много одежда, нелюдь не любить традиция, нелюдь ходить закрытой нога, нелюдь не уважать традиция, нелюдь надо кушать, кушать нелюдя, быть традиция реальные людя Дум-Дума, так хотеть бог птица два голова». Юл внимательно вслушивался в слова людоеда. Это был человеческим, дед Олег называл его русским, но только примитизированный язык. Парень знал в общих чертах грамматику. Имел представление о существительных, глаголах, подлежащих, сказуемых, простых и сложных предложениях. Последний предок учил правнука многому, что казалось жителям забытой деревни бесполезным и даже вредным. Юл вдруг понял, дикари почти не использовали склонения и спряжения. Теперь смысл сказанного вождем становился ясным. Как это часто бывало, любопытство одолело страх, и юноша, продолжая рефлекторно тереть веревки о выступ на валуне, забыл на время, что его жизнь висит на волоске. «Людя Дум-Дума уважать традиция и остаться единственный людь. Остальные остаться нелюдя, остальные умирать. Людя Дум-Дума 450 прийти здесь и жить. Людя Дум-Дума кушать нелюдя. Так хотеть бог птица два голова». Главный каннибал, войдя в раж, размахивая гладиусом и лопатой, перешел на визгливый ор, и Юл не сразу услышал шепот. «Эй! Эй!» Парень прислушался. Кажется, с другой стороны валуна кто-то настойчиво звал его. «Эй, это я, Кона?» Неожиданно для самого себя произнес Ю. Парень опасливо посмотрел на дикарей, но те с открытыми ртами слушали речь бесноватого рыжего полудурка. По правде сказать, тот факт, что байкерша пришла к нему на выручку, обрадовал парня, но в то же время и обеспокоил. Ее ведь могут схватить. «Если ты прямо сейчас скочишь и забежишь за камень, я быстро перережу веревки, и мы успеем сбежать». «Нет, Хона, это опасно», – полголоса ответил Ю. «Уходи, я сам как-нибудь». «Перестань припираться и слушай меня!» Парень хотел повторить свой отказ, но как назло вождь людоедов внезапно угомонился, перестал активно жестикулировать и скомандовал. «Яра, давай еда!» Старуха, та самая, что недавно кормила жеваной кониной или, быть может, человечиной ребятенка, схватила рогатину, помешала содержимое котла и, поддев кусок недоваренного мяса, выплеснула его на землю. Узколобый гигант поднялся и потянул руку к пище. «Валуй, нет!» закричал главарь. «Отдать нелюдь! Нелюдь кушать! Нелюдь не худой, когда его кушать!» «Ну, Милон!» недовольно протянул гигант. «Валуй!» взвизгнул главный каннибал. «Валуй спорить! Валуй кушать последний! Валуй кушать после женщины!» Гигант зло зарычал и, врезав палицей оземь, поднял столб тяжелой пыли. Затем схватил кусок полусырого мяса и направился к Юлу. Глаза людоеда пылали яростным огнем, массивная челюсть совершала непроизвольные жевательные движения. Ноздри с бешеным свистом вдыхали и выдыхали теплый воздух. И тут сердце парня по-настоящему посетил не страх, а самый натуральный и беспросветный ужас. И благодаря именно этому ужасу в его голове молниеносно созрел план действий.